бесполезный, самый бесполезный из всех фамильеров, которые у меня когда-либо были. Я спрыгнул вниз, отряхнул руки и пошел обратно к усадьбе. Ардамун пристроился рядом. На пути к усадьбе меня нашел, как всегда это бывает, Степан. И снова от Ратибора. Мы встретились с ним в главном коридоре центрального корпуса усадьбы. Руслан, он кивнул на ходу и поманил за собой, а Степана отпустил жестом. Мой брат вызывает нас на совет. Он в самом разгаре. Нас, я нахмурился. Я и сам не знаю, зачем он сделал акцент на твоем присутствии. Но я и так собирался брать тебя с собой, так что ничего не поменялось. Для дуэли с Ярославом было рано. А для чего еще? Он хочет спланировать атаку, негромко сказал я, с применением северного хода. Вот зачем ему я. Он хочет знать все нюансы силы и дальность. Вероятно, не будем гадать. Заседание совета шло не в одном из верхних помещений, а под землей. Мы прошли по лестнице вглубь подземелья усадьбы. Место выбрано с умом. Пусть у усадьбы была магическая защита, но на войне нельзя перестраховаться лишний раз. Никогда не знаешь, какая магическая техника припрятана в козырях у твоего врага. Ха! Я сам частенько удивлял своих недругов во время битв в демонических мирах или во время войны девяти паладинов. Там мои недруги знатно насладились моими сюрпризами. Кислотные слизни из канализации в столице демонов. Отправка боевых эфритов через дымоход чернокнижника. Моночерви в родовой реликвии одного злобного царька. Славная была жизнь, пусть и немного скучная, последние лет 100, пока не умер. Так что меры безопасности Яровых одобрял целиком и полностью. Но когда мы пришли в зал совета, то вместо рассудительного совещания, я услышал: мы должны пойти в атаку и захватить наследника клана Морозовых, пока он в Новосибирске. Это даст нам преимущество, кричал, брызжа слюной, упитанный мужчина лет 40 с густой рыжей шевелюрой. Точно Стрельцов. У него на груди был соответствующий герб. Наверняка глава рода. Вам скормили эту утку, чтобы мы потеряли время и людей в бессмысленной атаке, презрительно кривя лицо, отвечал ему бледный мужчина с синими глазами. Глава рода Соколовых. Рядом с ним стоял Будимир. Мы должны заманить их на территорию нашего места силы, а затем перебить, устроив засаду. Утку мои источники надежны. Да тогда почему они не предупредили нас о грядущей атаке Морозовых на наши заводы и людей? Потому что глава их клана сам никого в известность не поставил. Это было решение на высшем уровне. Морозовы сами не ждали его. Ну и бред. Господа, давайте не будем спешить с выводами, взял слово сухонький, но бодрый старичок с миролюбивым взглядом. У него на груди был вышит герб рода Покровских. Князь-наместник до сих пор ничего не ответил. Возможно, Морозовых действительно подставили. И тут что Соколов, что Стрельцов, набросились на него с обвинениями в трусости, медлительности и предательстве. Из-за этого уровень шума только нарастал, пока его не прервал звучный голос Ярослава Ярового, сидевшего во главе стола. Тишина. Мне надоел ваш треп. Вы хуже брешущих псов, которые тявкают друг на друга из-за высокого забора. Мы собрались здесь не болтать, а решить, как мы одержим победу. Пока что ничего толкового я от вас не услышал, только ругань друг на друга. Он хищным взглядом обвел собравшихся. Кроме глав родов, рядом с ними стояли и члены их свит. Тот же Будимир рядом с Соколовым. В тени, за спиной Стрельцова, я увидел Тима. Он решительно не смотрел в мою сторону. А рядом с Покровским пара похожих друг на друга молодых мужчин. Судя по всему, братьев. А вот по обе стороны от Ярослава сидели его сыновья. Слева – Мстислав, а справа – высокий, но щуплый на вид парень с бледной кожей и нервно бегающими глазами. Ему было крайне некомфортно. Это тот самый первый наследник клана, тут по одному виду понятно, почему ни Святослав, ни Ярослав не воспринимают его всерьез. А в тени, у стены, сидел на скамье и сам Святослав, и внимательно, очень внимательно все слушал. Это был не просто совет, это еще был и урок, который устроил своим детям Ярослав Яровой. Наши с Ратибором прибытие будто даже не заметили. Но когда после слов Ярослава повисла гнетущая тишина, то присутствующие стали поглядывать на Ратибора. Ждали, что скажет он. Может, у первого воеводы есть мысли? С саркастичной усмешкой спросил Ярослав, смотря на него. Ждать. Все стали недоуменно переглядываться. Ярослав прищурился и сказал: «Объясни. Сейчас второй день. Мы достоверно убедились только в том, что нас атаковали наемники, желавшие очернить императора в наших глазах. Ни одного Морозова не было ни на наших заводах, ни у прорыва. Был захвачен пленный на трассе к порталу. Возник Соколов. Единственное, что у него общего с Морозовыми, это стихия льда. А она не так редка, уверенно ответил Ратибор. Тем более, этот человек не назвал ни имени своего отца, ни братьев. Он даже на бастарда Морозовых не похож, он точно не из клана. Ты хочешь сказать, что Морозовы ничего не делали, а это все, чей-то способ спровоцировать войну? Убийственно смотря на него, спросил Ярослав. Я хотел перечислить факты. Я их перечислил. Думайте сами. Если хотите, чтобы я предложил стратегическое решение, то я его назвал «ждать». Точно так же, как это делают Морозовы. Хотя у них было больше 10 часов, чтобы ответить на наше нападение на их портал. Они либо приготовили ловушку, либо не обостряют ситуацию. Они просто познали нашу силу. Стукнул кулаком по столу Стрельцов. Их переговорщики умасливали нас речами, что никакой войны не начинали, что наемники не их, что они невинные овечки. Он фыркнул. Хотя это именно они наращивали численность гвардии и боевые артефакты последние несколько лет. Вот именно. Закивал Соколов. Морозовы лгут. Получили удар, который лишил их и хора, а теперь пытаются выиграть время до восстановления портала. Морозовы будут тянуть и не высовываться, пока не восстановят все. Наша задача – спровоцировать их, дать им наживку, чтобы разгромить в одном решающем бою. Ратибор сделал шаг вперед, прямо под свет лампы и спросил, смотря Соколову в глаза, а если этим мы только сыграем на руку тому, кто в действительности стоит за этими наемниками, тому, кто пытается посеять хаос в Сибири, стравливая разные кланы и настраивая их против нашего императора. Об этом кто-то, кроме Покровского, подумал. Против императора, усмехнулся Стрельцов. Со всем уважением, первый воевода, это смешно. Наша глушь никому не нужна. При императорском дворе кипят совсем другие сражения, в основном словом и ядом. Там не до нас. А если дело не в придворных, предположил Покровский. Если настоящий враг вообще находится за пределами Российской империи, тут нахмурил брови Соколов. Другие державы, да они дрожат от одного только имени нашего императора. Да и кто может угрожать России? Китайцы, ПФ, у них никак не закончится война с Индо-Японским союзом. Персы, их шах до сих пор не может вернуть сыновей из плена своих же вассалов. У них смута. Рейх, дочь нашего императора, вышла за немецкого наследника. Они наши ближайшие союзники в Европе. Кровь уже пролилась, процедил Ярослав. Погибли наши, погибли Морозовы. Кто нанес удар первым, это уже не важно. Морозовы готовились к войне, это известно всем. И она началась. А значит, мы должны сделать все, чтобы она завершилась для нас с наибольшей выгодой. Поэтому нам нужна победа, которая заставит их отдать нам все, что мы пожелаем. Его глаза сверкнули вспышкой зеленых огоньков. И тут Ратибор уперся в него взглядом. А если мы не победим, если у нас с ними сложится кровавая ничья, которая будет только на руку общему врагу? Не победим, Ярослав мрачно засмеялся. В первый же день ты уничтожил их портал. Вот так вот, он щелкнул пальцами. Легко, словно вышел на прогулку. Я знаю Юрия Морозова, главу их клана, этого труса. Ему будет достаточно одного поражения, чтобы он испуганно собрал всех своих людей в одном месте, ради защиты своей бесценной тушки. И знаешь, что это значит? Что после второго поражения, еще более тяжелого, он приползет ко мне под дверь, скуля о мире. Зеленый огонь в его глазах полыхал, словно два костра, и я великодушно соглашусь, забрав у него все. На лице Ратибора заходили желваки. Он прекрасно понимал одну вещь, как и я, как и все присутствующие здесь. Ярославу было наплевать на то, кто виноват, но он хотел выжать из ситуации все и был искренне уверен, что победа будет за ним. У меня в голове даже затесалась мысль, а не он ли нанял тех заклинателей зверей, не по его ли приказу наемники атаковали его же собственный клан, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что нужно биться до конца. Нет, я покачал головой, Яровые тоже потеряли людей, больше, чем нужно для какой-то провокации. Но эта хищность, с которой Ярослав рвался в бой, не предвещало ничего хорошего. На войне есть право на эмоцию. Иногда она спасает жизнь, но не такую, чтобы бросаться в бой ради своей наживы и желания убивать. Никто из вас не предложил ничего стоящего. Ярослав резко посмотрел на меня. Может, ты знаешь, как нам быстро победить, Северский? Найти того, кому это выгодно, стальным голосом сказал я. Найти и призвать к ответу, а не играть в его игры. как и сказал мой учитель. Рот Ярослава растянулся в недоброй улыбке. Хорошо ты натаскал его, Ратибор. Он говорит точь-в-точь, как ты сам, до отвратного миролюбива, когда речь заходит о настоящей войне. Не то что в поединке, он засмеялся. К слову о поединках. Слушайте все, он поднялся со своего места. Сегодня мы с Северским сразимся в дуэли двух магов. Главы родов вытаращились на Ярослава, а потом стали смотреть то на меня, то на него. Ратибор сжал кулаки. Я же спокойно ухмыльнулся, ведь мой сюрприз был наготове. Ярослав громко объявил: на кону, статус рода Северских. Если мальчишка выиграет, я лично вручу ему регалии его отца и назначу главой его рода. Он положил руку на плечо Мстиславу, но тот не шевельнулся, он только смотрел мне в глаза. А в противном случае, у нас война, брат, воскликнул Ратибор. А ты собираешься играть в свои жестокие игры, ставя под угрозу наше оружие? Не ты ли говорил про победы? Я разгромил портал только благодаря Руслану. За это можешь не переживать, брат мой. Зеленые огоньки в глазах Ярослава на миг стали темными. Его жизнь в любом случае принесет нам победу. Главы родов вздрогнули. Они явно поняли, что он имел в виду. На лице Мстислава, неотрывно смотрящего на меня, впервые расплылась улыбка. Глава 20. Бездушный. Так прозовут Мстислава, если я по каким-то причинам не отправлю его в могилу. После совета мы все отправились на место поединка. Я вошел в широкий круг, расположенный в центре внутреннего двора. Почти полноценная арена, разве что без трибун. Зато на балконах и по бокам хватало места, чтобы разместить хоть всех людей в усадьбе. Ярослав хотел сделать из нашего поединка зрелище. Урок для любого, кто хотя бы замыслит в будущем бросить ему вызов. А меня он видел в качестве груши для битья. И это было забавнее всего, потому что так он повторял ошибку десятков всех моих прошлых врагов. Среди них были великие маги, опаснейшие монстры и императоры мировых империй. Но для каждого из них противостояние со мной закончилось крахом. Они все стали историей. Ей уже станет и Ярослав Яровой, если нарушит условия нашего договора. Зрители, главы родов и их сопровождающие, расположились по границам арены. Там же стояли гвардейцы, среди них Степан и Тигран. Были и дамы, но в основном на балконах или окнах. В одном из них я заметил Инну Михайловну. Она внимательно наблюдала. За ее спиной то и дело мелькало взволнованное лицо Лизы, словно ее что-то беспокоило. Может, ставку сделала? Откровенно паршивое настроение было у Ратибора. Он тяжелым взглядом смотрел на Ярослава, словно хотел открутить ему голову, и осуждающий на меня, потому что я не собирался сдавать назад. Напряжены были все, кроме одного. Пусть Мстислав больше не улыбался своей жуткой улыбкой, от которой многих бросало в холодный пот, но его глаза горели предвкушением. Никогда я не видел его столь живым. Рядом с ним стояли только двое. Борис и долговязый парень, который называл Степана бастардом, но им было не по себе. Остальные держались на расстоянии минимум полутора метров. Над усадьбой летал Лардамун, постоянно хмуро поглядывая на нас. «Условия очень просты», – звучно произнес Ярослав, выйдя напротив меня. «Продолжаем бой до тех пор, пока один из нас не потеряет возможность продолжать или пока ты не взвоишь о милосердии». Он оскалился. «Не разочаруй меня, Северский. Я рассчитываю, что твоя воля достаточно крепка, чтобы выдержать мое испытание. Я буду аккуратен, так что ты не умрешь, разве что от болевого шока. Но ты же не настолько слаб, верно? Увидите», — спокойно сказал я. Мое лицо оставалось безмятежным, отчего некоторые смотрели на меня как на умалишенного. Кроме Ярослава. «Посмотрите на этого парня». Он указал на меня открытой ладонью. «Вот с какой уверенностью должны вы смотреть в лицо врага, который может уничтожить вас. Ни капли сомнений, ни капли страха». Он трижды хлопнул в ладони. Я ухмыльнулся. «Маньяк чертов, скольких таких я уже истребил на своем веку, не счесть. Ты готов, Руслан Северский?» Взглянув на меня из-под лобья, негромко спросил Ярослав. Зеленое пламя в его глазах заполыхало быстрее. Готов ответить за свои слова, я просто поманил его пальцами. Мана уже активно циркулировала по всему моему телу, придавая ему звериную мощь. На победу в рукопашном бою с Витязем не хватит, но для схватки на равных, вполне. И прозвучал гудок к началу схватки. Ярослав сорвался с места. Его энергоканалы засияли изнутри. Во все стороны от него полыхнуло языками зеленого пламени. Рев огня, жировая волна, которая заставила неодаренных зрителей отшатнуться от арены. И я, который следил за каждым движением Ярослава, за направлением каждого огонька, каждой искры. Потому что через них я читал его замысел на этот бой. Я рванул навстречу. Сближение. Он атакует. Два удара голыми кулаками по моей голове. Пробные. Я отразил оба. Ярослав тут же выпустил на меня волну зеленого пламени. Я прыгнул. Без пространственной магии. На своих ногах. Огонь прошел подо мной. А Ярослав, будто ястреб, устремился за мной в воздух. Хотел застать врасплох. Но получил только поток бирюзового тумана из моей руки. Впитайся. Туман въелся в тело Ярослава и тут же был отброшен обратно выпущенной из его кожи маной, чтоб его пустота задрала. Он просто вытеснил мой туман, в нем не хватило концентрации, чтобы надежно проникнуть внутрь. Скачок, я телепортировался к земле, а Ярослав приземлился чуть дальше. А Ратибор не преувеличивал, когда рассказывал, каков ты в бою, он развернулся. Быстро думаешь, быстро действуешь. Правда, про эту туманную дрянь ни слова не сказал. Он стрельнул в нахмурившегося Ратибора взглядом, но тут же вернул его на меня. «Плясать с тобой можно долго, но мы здесь не за этим. Я хочу проверить твою волю, а не боевые навыки». Его тело стало на глазах загораться. Руки, ноги, голова, все это становилось огнем, огромным живым пожаром. Эту технику я знал. Ратибор показывал, насколько она сильна в бою. Но я был готов. Живой пожар Ярослава Ярового двинулся на меня, ускоряясь с каждым пройденным сантиметром. В языках огня стал проявляться силуэт готового к удару Ярослава. Он будет быстрым и неотвратимым. Счет пойдет на доли секунды. Он ударил. Раскаленная добела ладонь Ярослава устремилась к моей ноге рубящим ударом. Северный ход. Ярослава телепортировала за меня. Так, что мы с ним оказались спина к спине. Кто обернется первый, тот победил. Но мы повернулись одновременно. Я успел увидеть горящую руку перед своим лицом, прежде чем использовал скачок. Ярослав разрубил воздух, выпуская всю энергию своей техники в никуда. В эту же секунду, мой заряженный бирюзовым туманом кулак врезался ему в бок, прямо из слепой зоны, почти ломая ребра. Смесь звериной силы и магии стихии и пространства, сконцентрированный до предела бирюзовый туман проник в бок Ярослава, паутиной моей маны врастая в его тело. Северный ход. Моя мана внутри Ярослава начала множество маленьких телепортаций. Послышался болезненный хрип. Кха. Пламя Ярослава погасло, он зашатался, сплевывая кровь. Послышались крики людей. От Ярослава, строго на север, доходя до самых наблюдателей, по земле были раскиданы кроваво-красные кусочки. Плоть, которую я телепортировал изнутри его тела. Я не использовал силу на полную, лишь на минимум, который сделал продолжение битвы со стороны Ярослава невозможным. Он рухнул на бок. Его одежды, устойчивые к его пламени, быстро окрашивались в алый. Ярослав трогал себя, а потом неверящим взглядом смотрел на свои окровавленные руки. «Взять его!» — раздался крик со стороны. Это был Стрельцов-старший. На меня нацелилось не меньше десятка стволов. Вспыхнули по сторонам магические техники Стрельцовых, Соколовых и Яровых. Ратибор оказался рядом, покрытый своим серебряным огнем, невозмутимый и суровый, чтобы защитить главу своего клана, пусть даже он не считал его правым, не лезть. Надрывно, но яростно выкрикнул Ярослав, пытаясь подняться. С его губ ручейком стекала кровь, окрашивая бороду в красный. «Не трожьте мальчишку», и тут же зашелся в судорожном кровавом кашле. Не переборщил ли я, к нему уже на всех ногах бежали покровские, их глава, пусть и старик, но поддерживаемый двумя братьями из своей свиты, в момент оказался около Ярослава. «Не шевелись пока, Руслан», — тихо предупредил Ратибор, на что я едва заметно кивнул. Старик Покровский живо сел рядом с Ярославом и приложил к его телу руки. Они засияли зеленым светом. На них появились магические печати, которые за мгновение увеличились в несколько десятков раз и наложились на землю под Ярославом. Его кровь засветилась зеленым и стала ручейками энергии втягиваться обратно. Техника исцеления обращением времени назад? Нет, нет, слишком много зеленого. Скорее всего, использование жизненной силы, которая еще оставалась в крови Ярослава, чтобы залечить его раны. Это все продолжалось примерно минуту, под конец которой свет погас. Послышался усталый выдох старика Покровского. Ярослав лежал и смотрел перед собой. «Ваше сиятельство», — обратился к нему Покровский. «Вы хорошо меня слышите?» «Более чем», — ответил Ярослав, медленно поднимаясь. К нему тут же бросились гвардейцы, чтобы помочь встать. Но он только раздраженно взмахнул рукой, чтобы они не прикасались. Сила лидера не подвергается сомнению, даже если он только что был на пороге смерти. Ярослав тяжелым взглядом посмотрел на Покровского и задал ему вопрос: «Насколько я был близок к смерти?» Покровский вздохнул, сложив руки на животе, но ответил: «Если бы я не применил свою сильнейшую целительскую технику за ближайшую минуту, то вы бы замолк». Но Ярослав закончил за него, попрощался с жизнью и перевел свой взор на меня, глаза в глаза, давящий, словно он готов был отомстить мне мгновенным убийством. «Что ты использовал за технику, Северский?» «Родовую», — ответил я, не отводя взгляда. «Ты чуть не убил главу своего клана». «Да», — согласился я, но сдержался. Сдержался, его глаза округлились, отчего он стал напоминать взбешенного зверя. «Мог убить, все для этого было». Повисла тишина, даже наблюдатели не смели шептаться. Они с затаенным дыханием смотрели за исходом нашего разговора. «Он выиграл, брат», — заявил Ратибор, вставая рядом. Но Ярослав даже не посмотрел на него, он говорил только со мной. «Значит, ты, инициированный меньше месяца назад, чуть не убил меня, Витязя, который всю жизнь оттачивал свой магический дар». Он сделал шаг вперед, оказавшись в опасной близости. Ратибор ощутимо напрягся. Даже воздух рядом с ним стал посвечиваться, от готовой к применению маны. Он ждал момента, чтобы в любой момент встать между нами. «Как же я жалею!» Ярослав закачал головой. «Как же я жалею, что ты, не мой сын!» И тут же развернулся к наблюдателям. «Живо найдите мне казначея. Пусть приготовит регалии рода Северских и церемонию мейстера. К вечеру все должно быть готово к церемонии присяги». С этого дня он положил руку мне на плечо и во всеуслышание объявил: «Северские восстановлены в своих правах, как род клана Яровых, а Руслан Северский признан мною их главой». Все остальные стали переглядываться. Пошли шепотки, никто не понимал, что им делать, но тут послышались одинокие хлопки. Святослав, опираясь на свою трость, хлопал свободной ладонью по руке. Почти аплодисменты, которые стали робко поддерживать остальные, без энтузиазма, но поток аплодисментов нарастал. На лицах показались первые лицемерные улыбки, но до них мне дела не было. А потом из-за спин наблюдателей послышался молодой голос: ваше сиятельство, срочное сообщение». Через толпу протолкнулся паренек-слуга, он подбежал к нам вплотную. «Срочное сообщение, ваше сиятельство, говори», — хмуро велел ему Ярослав. Паренек-слуга едва слышно сказал: «Князь-наместник вышел на связь, он срочно вызывает вас в свою резиденцию». Ярослав оскалился, он выполз из своего озера и наконец-то обратил внимание на мирские дела. «Хорошо, я с ним поговорю, но сначала», — он посмотрел на меня и Ратибора, — «вы оба, немедленно за мной, для вас с учетом всех обстоятельств, у меня будет особенное задание». Он развернулся и поспешил в усадьбу, Ратибор за ним, а я рядом с Ратибором. Мы поднялись в кабинет Ярослава. Почему не в тронный зал? Потому что там не стояло такое количество печати и техник, которые бы защищали от прослушивания или невидимых фамильеров-шпионов. Здесь была защищена печатью каждая стена, метр пола, двери, потолок. Даже окна, сквозь которых было видно все, содержали в себе печать иллюзии. Кто посмотрит, увидит пустой зал, чьи полы покрыты пылью. Проекция именно этого изображения была в миниатюре прикреплена с внутренней стороны оконной печати. Словом, защита надежная, не идеальная, но для этого мирка вполне себе неплохо. Когда я возведу себе особняк или заполучу готовый, обязательно завешу такой и свой кабинет, если там вообще будут окна. Ярослав развернулся, как только за нами закрылась дверь. «Этот бесполезный князь-наместник, мой тесть, удосужился зашевелиться. Значит, он хочет одного из двух: остановить войну или избавиться от меня». Он скривился и сжал кулаки, из которых выскочили язычки зеленого огня. Но для первого варианта он схватился подозрительно поздно. «Брат, это паранойя», — спокойно сказал Ратибор. Но Ярослав не смутился. «Ты никогда не был на моем месте, поэтому сейчас меня не интересует твое мнение. Ты здесь только для того, чтобы получить задачу. Все понял?» «Да», — процедил Ратибор и едва заметно сжал кулаки, но взгляд его оставался обманчиво спокойным, как океан перед бурей. Ярослав это заметил и только хмыкнул. «Вы – самая мобильная связка в клане, можете быстро ударить и отступить, поэтому я выбрал именно вас двоих. Ваша задача – обнаружить ловушку, если она там есть. Если нет, вы присоединитесь к моей встрече с князем-наместником, вместе с главами остальных родов». Он уставился на меня и добавил: «Ты быстро взлетишь, Северский, ты уже доказал свою силу и пользу, Осталось только доказать верность самое ценное, что только может быть у мага любого клана. Тебя с кланом связывает куда меньше, чем любого из нас, ни родных, ни любимых. Поэтому, Ратибор, если Северский хоть на миг вызовет у тебя подозрение в предательстве, ликвидируй. Ратибор сжал челюсти, но ответил без заминки. Ты знаешь, что я это сделаю. Я хочу, чтобы и наше юное дарование это знало, оскалился Ярослав, имея в виду меня. Странно отдавать такой приказ, смотря мне прямо в глаза, сказал я. Сразу после восстановления моего рода в правах, твоему отцу не помешали ни права, ни честь предков, ни дружба с моим старшим братом. Лжец, резко вставил Ратибор, испепеляющим взглядом смотря на Ярослава, но тот внимательно посмотрел в ответ, уголки его губ чуть-чуть приподнялись. Он дразнил Ратибора, испытывая от этого садистское удовольствие, словно отплачивал за все то, чего недополучил от своих братьев прежде. Ярослав снова обратился ко мне. Ты не предатель, но скоро наши враги попытаются это исправить. Надеюсь, ты будешь достаточно благоразумен, чтобы не поддаться их соблазну. А теперь, езжайте в Новосибирск. Вы должны оказаться у резиденции князя-наместника раньше меня и остальных. А после возвращения, Северский, ты примешь наследие своего рода и принесешь мне клятву верности. Мы вышли к дороге через лес, в полном молчании. Там нас уже ждала машина, без водителя, потому что никто не должен был знать о нашем задании. Даже Ардамуна я оставил охранять усадьбу, чтобы он создавал иллюзию моего нахождения там, но он прибудет вместе с основным кортежем. А пока что я обдумывал слова Ярослава. Открытый приказ на мою ликвидацию не был простым предупреждением. Это был сигнал к действию. Поторопись доказать, что ты предан нам, Северский, иначе умрешь от рук своего же учителя. Разве что тикающего таймера не было. Выслуживайся, выполняй задачи, и тогда, может быть, я буду тебе доверять. Какой наивный граф. Я едва не закатил глаза во время того разговора. Пришлось хорошенько взять себя в руки. Он еще и про клятву верности говорил. С ней надо будет что-то придумать. Присягать этому кровожадному параноику не было никакого желания. Ты водишь? Спросил меня Ратибор, когда мы подошли к машине. Да, ответил я, вспоминая, что этот навык Руслан хорошо освоил. Он, как и будущие гвардейцы, должен был уметь водить. Причем, этому отвелось куда больше времени, чем стрельбе. Садись за руль, вести я не смогу. Странно, но я не стал спорить. Мы двинулись по шоссе, пока мой мозг, руки и ноги вспоминали, как управлять автомобилем. А Ратибор заговорил вновь, угрюмо смотря перед собой. Глава клана лжет. Все время каждый раз, когда говорит про твоего отца. Артур не заслужил этой клеветы. И ты, его сын, должен знать правду. Он поморщился, схватившись за голову. Пусть эта треклятая дрянь не будет мешать. Поморщился еще сильнее. Я увидел, как в его глазах мелькнула тьма. Ратибор, какая дрянь. Спокойно. Я все контролирую. Сквозь его энергоканалы и глаза ударил серебряный свет. Но руки затряслись. Твой отец не предавал наш клан, Руслан, а спас его. Глава 21. Он стиснул зубы, явно преодолевая сильную боль. Его лицо искривилось в гримасе, а одна из вен на лице стала чернеть. Так, как это не могло быть у обычного человека. Твой отец, он прервался, часто дыша. Серебряный свет внутри него стал пульсировать в такт сердцу, быстро и часто. Еще никогда я не видел могучего Ратибора в таком уязвимом положении. Неведомая сила сдавливала его изнутри, вызывая настоящую агонию. Проклятие, ментальный удар, одержимость. Не продолжайте, строго сказал я, сбрасывая скорость авто. Ратибор мог в любой момент потерять над собой контроль. Объясните в другой раз. Не хватало еще, чтобы он прямо тут погиб. Правда могла и подождать. А вот с этой дрянью, которая мешает ему говорить, нужно разобраться. Нет, ты должен знать, упрямо заявил он, стиснув рукой дверную ручку, которая тут же разлетелась на куски. Я не позволю этой твари и дальше определять судьбу моего клана. Слишком долго я молчал, но, раз Артур смог получить свободу, значит и я. Ратибор резко вздрогнул всем телом, выгнув голову в сторону. Все мышцы его тела напряглись, а выплеск маны только нарастал. Я сразу свернул на обочину и остановился, потому что Ратибор мог в любой момент превратиться в ожившую бомбу. И тут он успокоился. Точнее, его успокоило нечто другое. Голова Ратибора плавно повернулась. На его лице больше не было гримасы боли, а серебряный свет внутри тела быстро затухал, сменяясь в глазах на чистую тьму. Свет в салоне потускнел. Цвета потеряли яркость. тени стали глубже. «Рано», — проскрежетал Ратибор чужим голосом, глубоким, нечеловеческим, сравнимым с лязгом металла и утробным воем раненого зверя. «Твое время позже», — оно наклонило голову Ратибора на бок, не сводя с меня черных глаз. «Что ты такое?» — стальным голосом спросил я это, не отводя от него взгляда. В ответ оно медленно растянулось в улыбке. Каждому ответу свое время, и захохотало, так, что кровь стыла в жилах. Природные рефлексы моего тела, мой внутренний зверь, все кричало об опасности. Либо беги, либо бей. Мана ускорилась в моем теле. Я молниеносно схватил одержимого Ратибора за воротник, готовый в любой момент выкинуть его северным ходом. «Что ты такое, я тебя спрашиваю?» С рыком спросил я его. Оно внимательно посмотрело на меня пустыми черными глазами. И тут свет резко померк. Мои глаза пронзила острая боль. Я ослеп. Северный ход. Я резко сконцентрировал ману в глазах, выдавливая все чужеродное. Помогло. В следующую же секунду я вновь увидел белый свет. Пока смутно и расплывчато, но я мог видеть. Моментально я выскочил из машины, обернувшись в сторону, куда закинул одержимого Ратибора. Он стоял прямо, а его нечеловеческий голос твердил: «В следующий раз смерть», и тело Ратибора резко обмякло, падая на землю, словно кукла с обрезанными нитями. Одержимость прошла, я тут же бросился к Ратибору. Проверить пульс, течение маны и ровность дыхания. Пальцами к артерии, пульс в порядке. Руку напротив рта, дыхание тоже. Затем приложил руку к его грудному маноцентру и ввел внутрь свою ману в минимальной концентрации. Но она внутренне прошла, выдавленная естественным течением его маны. Фух, с маной тоже в порядке. Значит, он жив и здоров. Чем бы вселившаяся в него тварь ни была, она ему не причинила никакого заметного вреда. Пока что. Но что это, пустота ее задери, было? Демон нет, они не вселяются в тело на время. Если демон захватил власть над человеком, то до тех пор, пока демон не выдавит душу человека из тела или пока сам не будет изгнан, все это время они будут бороться. Но Ратибор никогда раньше не показывал никаких признаков борьбы с подселенцем. Так что это не наш вариант. Тварь вселилась в него именно сейчас, и вышла. Злой дух, но они никогда не вселяются вот так. Они выбирают только слабых людей, которые пришли вместо их обитания. Может, мелкий божок, низвергнутый из своей энергетической обители сородичами или сущностями другого культа. Эф, это совсем бред. Во-первых, он бы вел себя примерно как демон. Во-вторых, не оставил бы тело вот так, а меня попытался бы уничтожить. Тем более, что в теле Ратибора и с силой даже ослабленного башка, сделать это было бы возможно. Послышался вдох. Ратибор резко открыл глаза и вскочил с места. Немного дезориентированный, но готовый к бою. Его глаза рыскали вокруг, словно выискивая врага. Врага, который был внутри него самого. Ратибор зацепился взглядом за меня и схватил за плечи. «Руслан, это ты живее, скажи мне». «Ответь». «Да, учитель, я хранил ледяное спокойствие». «Докажи». Он сжал мои плечи. «Докажи, что ты настоящий». Скачок, и я оказался за спиной Ратибора, а потом подошел обратно. «Я тебе рассказал про твоего отца?» — хриплым голосом спросил он. Я покачал головой. «Проклятие», — выругался он. Его лицо исказилось в гневной гримасе. В глазах загорелись серебряные огоньки. Он в порыве злобы выпустил из руки поток пламени, спаливший траву у его ног. «Но я узнал гораздо больше, чем можно было бы объяснить в вашем положении», — объяснил я. «Ты видел его? Он будто перестал дышать». «Да, значит, и он видел тебя. Проклятие». Он спрятал лицо в руках, но тут же убрал их с решительным видом. «Тебе надо уходить. Он не позволит сыну». Он вновь поморщился. «Молчите. Это пакт молчания?» — спросил я, имея в виду магический договор. На что он едва заметно кивнул и снова поморщился. «Сейчас больше нельзя ничего говорить, иначе оно вновь возьмет контроль. Надеюсь, оно не может нас слышать сейчас». Ратибор ничего не сказал. «Значит, все в порядке. Идем, надо порвать связь с этой тварью», — заявил я. «Я не пойду к имперским экзорцистам», — покачал головой Ратибор. «Иначе они возьмутся за весь клан. Меня, брата, моих племянников, мою мать. Из их застенков редко кто выходит прежним, если вообще выходит. Мама и Святослав точно этого не переживут. Стоило ли сказать ему, что я сильнее большинства экзорцистов? Во всех мирах со мной могли конкурировать меньше 10 магов-экзорцистов. Пусть сейчас я был далеко не на пределе сил, но с этой тварью справлюсь, потому что другого варианта у меня просто нет. Однако экзорцизм — это одно из сложнейших магических искусств. Как я объясню Ратибору, откуда это умею? Если мою сверхсилу он сам объяснил засевшей внутри меня аномалией, то с экзорцизмом так не получится. Однозначно возникнут вопросы. Но не оставлять же все просто так, мог ли я доверять Ратибору, благородному, честному и прямому, настоящему воину чести, при этом до мозга костей преданного клану. Что-то подсказывало, что если о моих способностях узнает Ярослав, то это может закончиться чем угодно. «Ратибор, я могу тебе доверять?» — спросил я открыто, смотря ему прямо в глаза. Он поднял на меня хмурый взгляд. «Ты знаешь, чего я никогда не допущу», — сурово ответил он, имея в виду опасность для клана. «Нет, это личное. Но я хочу взять с тебя слово, что никто об этом не узнает, в том числе Ярослав. Но я могу помочь с тем, что захватило тебя под контроль». Его глаза расширились. Артур рассказал, он преодолел новый накат боли и сделал несколько шагов вперед, смотря на меня, как на мессию. «Ты знаешь, что делать, АКХМ. Кажется, я недооценил его умение додумывать за меня, но так даже лучше». Я поднял руку с кольцом Нардуром. Ратибор моментально заметил его и сказал: «Это бесполезная побрякушка». Артур говорил, что она ни разу не отозвалась на его зов, но сам тщательно хранил ее, как фамильную реликвию. «Я тебе помогу, но дай слово, что никто об этом не узнает, а ты сам не будешь задавать лишних вопросов. Я просто не смогу рассказать тебе все. Родовые тайны священны», — заявил он. Потом задумчиво прикрыл глаза, размышлял несколько секунд, потом дал свой ответ. «Я даю слово, Руслан, что никто не узнает о твоей помощи. Тогда поехали, в Новосибирске как раз должно быть все необходимое». Но он покачал головой. «Сначала задание, потом у нас будет время». Я согласно кивнул. Мы отправились в Новосибирск. На дорогах обстановка была непростая. Посты дорожной жандармерии проверяли всех, кто вызывал у них хотя бы минимальные подозрения. На этот случай у нас были все необходимые поддельные документы на чужие имена. Туда просто влепили наши фотографии перед выходом с усадьбы. Каких-то гербов или иных опознавательных знаков клана у нас не было. Никто не должен был знать о нашей миссии. Так что один пост мы проехали спокойно. Еще на одном Ратибор раскошелился на взятку, а на последнем нас даже не задержали. Так что вскоре мы въехали в город. Там кипела подготовка к переговорам. Дороги перекрыли. Всюду ходили усиленные патрули жандармерии и клановой гвардии князя-наместника. Подъехать к его резиденции было невозможно. А ведь именно на подъездах к ней было эффективнее всего устроить засаду. Прямо на Имперском проспекте, главной транспортной артерии города. «Не похоже на ловушку», — задумчиво сказал Ратибор, когда мы вышли из машины и забрались на одно из высотных зданий. С верхнего этажа он просматривал город через магические окуляры. Никаких магических печатей вне резиденции, никаких скоплений маны. Да и князь-наместник не стал бы так заботиться о безопасности, если бы планировал покушение. Не верите, что он может отдать приказ на прямую ликвидацию своим людям? Нет, для этого нужен гораздо более веский повод, чем конфликт между двумя кланами, — покачал головой Ратибор. «Я вообще не верю, что князь-наместник попробует убить моего брата. В этом нет никакого смысла. Они союзники и повязаны семьями. Я в это время просматривал город с помощью звериного зрения мантикоры. Им я чуть лучше видел в темноте. Самое то для теней и неприметных переулков. Мне Ратибор также дал окуляры на поиск магических печатей, маны и фамильеров. И ничего подозрительного мы не обнаружили. Ни с этой высотки, ни с четырех других. Попутно мы пару раз чуть не попались гвардейским патрулям, но благодаря усилениям тела успевали скрыться каждый раз. Мы изучили все места, остальное было уже под ответственностью личной охраны Ярослава. Ратибор отправил ей сообщение по зашифрованному каналу, что все чисто, и через полчаса в город въехала колонна автомобилей с гербом в виде огненного человека. Их тут же взяли в охранное оцепление жандармы на мотоциклах. На каждом повороте дежурило по отряду княжеской гвардии, а в воздухе летали вертолеты. «ХМ, мне одному кажется, что князь-наместник даже переборщил с охраной», — спросил я вслух. «Нет, ни одному», — ответил Ратибор. «Обычно ни вертолетов, ни такого количества гвардии на улицах не бывает даже при визите членов императорской семьи. Что-то случилось, и это очень сильно беспокоит князя Евгения». «Евгений? Так ведь зовут князя-наместника», — уточнил я, вспоминая, что Руслан знал о нем. «Да», — кивнул Ратибор, — «Евгений Озерский, наместник Сибири». Я указал на ближайший поворот и сказал: «Нам пора, скоро доедут до резиденции». «Подожди момент», — он приподнял руку. «Смотри на крыши, С вертолетов их тоже просматривают, но снайперы иногда используют невидимость. Через мановосприимчивую линзу смотри. А ведь верно, в этом мире убивать можно было на расстоянии нескольких километров из огнестрельного оружия. Если боеприпас подобрать достаточно мощный, с магической пробиваемостью, чтобы он смог преодолеть даже сильную магическую защиту. Но было чисто, на крышах пусто, и никакого подозрительного шевеления по закоулкам не было. Когда кортеж Яровых проехал предпоследний поворот, мы поспешили вниз. От автомобильной колонны отделился автомобиль и подъехал к краю дороги. Вышедший оттуда гвардеец Яровых предупредил княжеских гвардейцев, и те пропустили нас через оцепление, но вслед смотрели подозрительно. В итоге мы въехали на территорию резиденции в хвосте колонны, за высокий забор, покрытый защитными магическими печатями. Как только заехали, сразу активировался защитный магический купол, а поверх него и купол сокрытия, из-за которого снаружи резиденция выглядела пустой. Мы въехали на подземную парковку. Там нас встретил строй из 40 гвардейцев, перед которыми стояло 8 магов. У каждого на груди был вышит большой герб, синий фон, внутри которого был белый шар, перечеркнутый черным знаком Ха. Простой на вид, точно не сокол и не огненный человек, но он выглядел очень внушительно. Может, потому что рядом с гербом на груди каждого из этих 8 магов стояла римская цифра 6. Они все были в ранге подмастерья, как и Ратибор, мой учитель, который по праву считался сильнейшим магом клана Яровых. И вот, таких же целых 8 штук, каждый из них почти гарантированно сильнее меня. Это кардинально меняло восприятие реальности, словно ты безоружный, посреди львиного прайда. И неизвестно, какая у каждого из них стихия, какой у каждого из них дар. А ведь там могло быть все что угодно, даже нечто, способное помешать мне использовать северный ход. Хоть Ратибор и упоминал, что его невозможно остановить, что он преодолевает любые препятствия. Но что, если я просто не смогу его применить? Блокировка маны, мгновенное убийство, захват контроля над разумом. Варианты роились в моей голове, а я заранее уже продумывал, как буду действовать, если это силище попробует на нас напасть. Правда, никакой агрессии они не проявляли. Стояли спокойно, смотрели строго вперед, вымуштрованные. Кроме большого герба княжеского клана Озерских, у некоторых были вышиты гербы вассальных родов. Ярослав вышел, проведя взглядом по им всем, и свойственную ему наглость не проявлял. Готов поспорить, что именно этого князь Евгений добивался, когда выстроил перед нами всю мощь своего клана. Ведь всю, в начале строя стоял молодой человек, в идеально выглаженном костюме, с идеально уложенными светлыми волосами, с абсолютно нейтральным лицом. Он выглядел как правдоподобный манекен, а не человек. «Добро пожаловать в новосибирскую резиденцию клана Озерских, господин Яровой», — вежливо поклонился он. «Прошу проследовать за мной в зал совещаний моего господина. Господа Морозовы уже здесь, так что вам не придется ждать». Это он так подколол Ярослава, что тот прибыл не сразу. Но Ярослава ничего не смутило. Он молча двинулся наверх, а за ним мы все. Соколов старший с Будимиром, следом Стрельцов с Тимом, далее Покровский со своими молодыми помощниками-братьями, и я с Ратибором в конце. За нами только гвардейцы личной охраны. Полная тишина, только стук мужских каблуков. Мы разбились на несколько групп и зашли в лифты. Причем мы с Ратибором в лифт к Ярославу, для пущей надежности. Хотя все прекрасно понимали, что если князь Евгений захочет избавиться от Яровых, он это сделает. Вышли на 4-м, последнем этаже. В коридорах резиденции не было чопорности, свойственной усадьбе Яровых. Аскетично, минимум украшений, максимум пространства. Руслан знал этот стиль как минимализм, но легче от этого не становилось. Стоящие по углам гвардейцы Озерских бдительно наблюдали за нами, а члены клана Яровых напряженно посматривали на них и по сторонам. Никому не было комфортно. Своим нюхом мантикоры я чувствовал это даже по запаху, который исходил от окружающих. Все волновались. Процессия наша остановилась только в кабинете князя. В центре стоял длинный овальный стол. Его левая половина уже была занята людьми со снежинкой на гербе, Морозовыми. А во главе стола, мужчина, лет за 60, несмотря на преклонный возраст, он сидел ровно. Ни следа старческого увядания. Наоборот, всем своим видом он показывал свою силу. Широкие плечи, крепкое тело и пронзительный взгляд. Евгений Озерский, князь-наместник Сибири. Он взглянул на Ярослава, задержав взор на пару секунд, затем на Ратибора, ровно на секунду и потом на меня, раз, два, 3 секунды, в конце которых он чуть прищурился, а затем обратился к Ярославу. «Вы задержались, граф», голос спокойный, уверенный. «Сложно везде успевать, когда приходится защищать своих людей», не стал присмыкаться Ярослав. «Это вы на нас напали», резко заявил один из Морозовых. Седовласый худой мужчина, на вид чуть младше Озерского, но гораздо менее внушительный. «Тишина», хладнокровно велел князь Евгений. «Обойдитесь без провокации и сядьте, граф Яровой. Мы собрались здесь решить ваш конфликт, а не разжигать его сильнее прежнего». Мы молча заняли правую половину стола, и князь Евгений взял слово. «За последние 46 часов на меня было совершено 7 покушений», произнес он, обведя взором уже каждого в этом зале. «Защищая меня, погибли двое моих племянников», он сжал рукой подлокотник своего кресла, «и 3 десятка вернейших гвардейцев. Ночью в Новосибирске предотвратили открытие прорыва, а вы, графы, собачитесь друг с другом, поведясь на провокации врагов нашей империи». Его лицо исказилось в гримасе острой неприязни, почти презрения. Он продолжил говорить: «Остальные графы и князья Сибири подняли свои силы по моему первому приказу. Они обеспечили полную безопасность своих земель и прилегающих городов. А вы, самые приближенные к сердцу Сибири, устроили локальную войнушку». Он сорвался на крик и ударил рукой по резному подлокотнику до треска. «Как вы посмели позволить себе такое, думаете? Я не знаю, что вы готовились вцепиться друг в друга больше 5 лет». Он хищно вперился взором в Ярослава. «Тебе мало Зверева холма, Ярослав?» Князь Евгений резко поднялся и двинулся на него. Ярослав не решился поднимать на него взгляд. «Когда твоя ненасытная жадность уже будет насыщена, когда?» Князь Евгений навис над Ярославом, отчитывая его как провинившегося ребенка. Морозов смотрел на это с плохо скрываемым удовольствием. Князь Евгений это заметил и тут же переключился на него. «А ты, Андрей», он наперся руками на стол, убийственно смотря на Морозова, который испуганно отстранился, вжимаясь в спинку кресла. «Ты первый начал вооружать свой клан и наращивать мощь. Ты первый перекапывал архивные документы, ища претензии своего рода на бывшие земли Болотовых, которые по императорскому решению перешли Яровым. Какого демона?» «Мой князь», начал оправдываться Морозов, но князь Евгений резко перебил его. «Я не желаю слушать ваши оправдания. Сегодня у вас есть всего один день, чтобы решить все свои споры. А кто не справится, получит вызов в имперский суд. И я вас уверяю, он вынесет правильное решение. И оба ваших клана отправятся на свалку истории, несмотря на то, что ваши наследники – мои родственники». Он шумно выдохнул и вернулся в свое кресло. «Мой князь», – сдавленным голосом заговорил Андрей Морозов. «Я согласен на статус-кво, если мне выдадут убийцу моих людей, оплатят восстановление портала и вернут ледяного Вирма. Восстановление портала мы оплатим, как только вы оплатите восстановление завода и территории моей усадьбы», невозмутимо сказал Ярослав. «Мы на вас не нападали, мы не причастны ко всем вашим потерям», вспыхнул Андрей Морозов. «Да что ты, Морозовы могут не платить», объявил князь Евгений. «Их непричастность к нападениям доказана. Вам компенсируют все из трофеев, которые мы уже собрали и еще соберем с трупов наемников. Этим уже занимаются мои лучшие люди. Они скоро выследят заказчика, и ты получишь свою компенсацию». Ярослав сжал кулаки и процедил: «Да будет так, ваша светлость. Портал мы компенсируем». Князь Евгений удовлетворенно кивнул. «Убийца», — подался вперед Андрей Морозов. «Нам нужен убийца моих людей». «Исключено», — моментально объявил Ярослав, из-под лобья смотря на него. Андрей даже подрастерял пыл от его взгляда. «Мы заплатим за каждого погибшего. Жизни моих людей не покупаются, а моих не выдаются, непреклонно. Яровые выплатят компенсацию в сумме полного обучения каждого из погибших бойцов, начиная с начального образования, включая все расходники и надбавку за опыт», — сказал князь Евгений, потом призадумался и добавил: «Но добавим к ним плюс 1 ранг». «Князь, вы хотите, чтобы я заплатил за воина как за витязя, а за витязя, как за подмастерья?» Сжав челюсти, посмотрел на него Ярослав. «Все правильно, Ярослав, так и будет», — словно отпечатывая железом, объявил князь Евгений. Возражений не последовало. «Ледяной Вирм», — прошипел Андрей Морозов. «Он должен быть возвращен. Для какой это цели, интересно?» — прищурился Ярослав. «Он ушел по собственной воле. Мне плевать на его волю. Он принадлежит клану Морозовых. Мы заплатим за него полную рыночную стоимость. Мне не нужна полная стоимость. Мне нужен конкретно этот Вирм. Фамильеры считаются частью клана, они не выдаются. Что ты лжешь, этот вирм не приручается. Ярослав оскалился и кивнул на меня. Мой вассал сделал это быстрее, чем за минуту. Что-то с вами, видимо, не так, он закончил усмешкой. А Андрей Морозов приподнялся и посмотрел на меня со смесью удивления и гнева. Поборов первый шок, он задал вопрос. Как ты это сделал? Мы точно про одного и того же вирма говорим? Я скептично поднял бровь. Более бесполезного фамильера еще поискать. Он был один-единственный. Только он выжил, а ты его приручил. Это было несложно. В клетке ему совсем не нравилось. Андрей Морозов сел обратно и пробормотал. Вот паршивая тварь, он назло нам стал фамильяром нашего врага. Довольно, велел князь Евгений. Фамильяр, это не член клана. Он будет возвращен Морозовым. На этом точка. Возвращен. Пусть Ардамун бесполезен, но он, мой фамильяр. И я не собирался отдавать его, из-за упрямства какого-то графа, князя или самого императора. Потому что я никогда не отдавал своих, не будучи бродягой, не будучи лордом зеркальной башни. Ратибор заметил, как изменилось мое лицо. Он незаметно схватил меня за локоть. «Сиди», — тихо сказал Ратибор, — «вирм того не стоит». Но я вырвал руку. «Мы заключили договор», — во всеуслышание сказал я. «Его не расторгнуть в одностороннем порядке, если не использовать ряд лазеек, конечно». Все взгляды обратились на меня. «Так заставь вирма его расторгнуть», — раздраженно сказал Андрей Морозов. «Это твои проблемы, мальчик», — прозвучал голос князя Евгения. Он с укором смотрел на меня. «Что ты забыл на этом совете? Он глава рода Северских, восстановленного в своих правах», — непреклонно заявил Ярослав. «У него есть полное право здесь находиться. Вы пригласили сюда глав всех родов моего клана. Северский, значит?» — с интересом прищурился князь Евгений. «Сын того беглеца, значит? Я не ошибся, когда увидел в тебе знакомые черты. Ярослав, а зачем ты восстановил в правах сына предателя? Он заслужил», — заявил Ярослав с ухмылкой. «Впечатлительно безрассуден и полон неожиданностей». «Я тебя не узнаю», — усмехнулся князь Евгений. «Но это и не мое дело. Северский, раз тебе так нужен этот вирм, значит, ты можешь предложить Морозовым взамен?» Я усмехнулся. Вот это был уже совсем другой разговор. Но вдруг мои мысли отошли на второй план. Что-то было не так, инстинкты Мантикоры забили тревогу. «У него нет ничего, что стоило бы вложенных в вирмы ресурсов», — сказал Андрей Морозов. «Тише», — сказал я и резко встал. «Я что-то слышал, отдаленно, бум, бум». Слухом, который был гораздо тоньше человеческого, но окружающие не понимали, почему я вскочил. Они видели в этом опасность. Из углов комнаты вышли гвардейцы Озерских, сбросив невидимость. Они окружили меня, положив руки на рукояти мечей. «Сядь», — строго сказал Ратибор. «Бум, бум, бум». Звук становился сильнее. «Уходим», — призвал я князя Евгения. «Сейчас все здесь сложится, как карточный домик». Он нахмурился. «Бум, бум, сейчас же», — рявкнул я, заставив некоторых дернуться на месте. «Бум». Пол под ногами вздрогнул. Треск камня, крики, тревога. А на фоне я слышал, как нечто приближается из-под земли. Глава 22. Бум. Новая встряска, потолок стал осыпаться и мог рухнуть в любой момент. «Вон из здания», — крикнул я, прыгая к окну. Оно, зараза, выходило строго на юг. Моя разогнанная мана уже наполнила руки. Я нанес по оконному стеклу удар, треснуло, но выдержало, вспыхнув красноватым цветом. Магическая защита. Тут же рядом оказался и Ратибор, ударив туда же своим огненным кулаком. Но там только появилась новая трещина. «Бум! Все ко мне!» — призвал князь Евгений, выставив над собой магический перстень. Из него вырос широкий щит из воды, но камни, падавшие в нее, просто вязли сверху, не проваливаясь внутрь щита. Она что, как желе? Рядом с ним сгруппировались его же гвардейцы и некоторые Морозовы, а их лидер, Андрей, укрыл себя крепкой ледяной броней, как и еще несколько его соклановцев. И только яровые бросились к окнам вслед за мной. Я нанес по стеклу третий удар, и только тогда оно разлетелось с яркой вспышкой. Руку ошапарило энергетическим выбросом, но это было почти незаметно. «Выходим», — отбросив в сторону любой этикет и приличия, бросил я князю Евгению и указал на выход. Повторять не пришлось. Первым выскочил Ратибор, схватив Стрельцовых. Вторым Ярослав, взяв Соколовых. Князь Евгений с остальными уже приблизился, но пол провалился. Сразу за ним обрушился потолок. Последним, что я успел сделать, прежде чем улетел вниз, это телепортировал ледящую сверху массу северным ходом. Предельно далеко, на север, лишь бы не попала в резиденцию и никого не задела. Так и вышло. С криками Озерские и Морозовы свалились, а я с помощью скачка успел сориентироваться и приземлиться на ноги, и тут же бросился на помощь. Но тем, кто был в зале, это не потребовалось. Князь Евгений вместе с окружающими его людьми был в большом водном шаре, который затормозил все камни и смягчил падение, а Морозовым отлично помогла их ледяная броня, но из других мест слышались стоны, крики, мольба о помощи. Мой нюх чувствовал запах крови и смерти, во всех зловонных подробностях. Я сразу принялся разгребать завалы, этим же занялись все, в том числе прибежавшие со стороны Яровые. Мы быстро отбрасывали камни, Яровые делали это усиленными руками, как и я. Озерский заключал камни в свою плотную воду и выбрасывал в сторону, попутно раздавая приказы, а те, кто не мог действовать магией, просто руками. Но времени нам не дали. Бум! Послышался треск, грохот разлетающихся обломков. Из-под земли на поверхность вылез главный виновник торжества. В поднявшемся на десяток метров облаке пыли можно было разобрать только силуэт. Огромный, только показавшаяся из-под земли часть была размером с пятиэтажное здание. Очертания вытянутой морды выдавали в нем нечто хищное с двумя шевелящимися длинными отростками из морды. На голове твари, сквозь пыль, мигал зеленый огонек. И тут же широкий водяной поток устремился на существо, вылетая из руки князя Евгения. Крайне злого. Очертания зверя были мне знакомы. Над моей головой засвистели ледяные техники Морозовых и огненные стрелы Стрельцовых. Но это все бесполезно. Противник нам достался откровенно неудачный. Вызванный одним из магов порыв ветра сдул пылевое облако. И я убедился в своих предположениях. Высший Геатерас, или, как его величественно называли простолюдины, земляной король. Редкая тварь, но мирная. Если не трогать, неразумная, но чрезмерно сильная. Внешне напоминала огромного крота, только с двумя длинными хоботами, а на голове у него мигал крупный зеленый камень, буквально вшитый под плоть. Камень-контролер кто-то установил на Геатераса артефакт управления. Нехорошо, ледяные осколки разбились о его шкуру, практически невосприимчивую для магии. Так же, как искры, рассеялись огненные стрелы. Со стороны зазвучали автоматные очереди, но пули тем более не пробьют. Шкура была в несколько плотных слоев, которые очень быстро регенерируют, когда он находится в земле. Я бы поставил на то, что во всем этом городе не найдется ни оружия, ни мага, способного с ним справиться. С губ сорвалась усмешка, кроме меня, и то, потому что мне придется это сделать, иначе весь Новосибирск превратится в перекопанные руины. Водяной поток князя Евгения вперился в Геатераса, пытаясь проникнуть сквозь шкуру, но потом перенаправился на морду, прямиком к хоботам.